Глава 27. Эллиот Венер и Дженни Мэтьюс поженились в середине ноября, за 2 недели до первых снегопадов. Свадьба состоялась под деревом для собраний. Невеста и жених сияющими улыбками обменялись брачными обетами. Колец не было. Обмениваться кольцами принято у католиков, а поселенцы не хотели жить по их правилам. Нелл стояла рядом с Дженни. Во время свадебной церемонии сестры переглядывались и улыбались. Они по-прежнему были вместе. Когда-то они проводили долгие часы у окна дома на главной улице за плетением кружев, разговорами и молитвами. Они были очень дружны и всегда поддерживали друг друга. Нелл не могла оставить Дженни в такой момент, и она изо всех сил старалась не портить сестре праздник. Но по ее лицу нет-нет, да и пробегала тень, словно она предчувствовала недоброе. Для жителей Бостона свадьба была не только поводом для веселья и благодарственных молитв. Она дарила им надежду на будущее. У молодой пары появятся дети, вырастет новое поколение, для которого эта земля станет родным домом. Энди не разделял общей радости. Он чувствовал себя немногим лучше, чем перед эшафотом на Тауэр-Хилл. Там перед ним стояли епископ Лот и Кристофер Мэтьюс, победитель и побежденный. Здесь Эллиот Венер и Дженни Мэтьюс, хищник и его жертва. «Это я во всем виноват, ведь именно моя гордыня и мое проклятое тщеславие привели хищников в дом Мэтьюсов». На какой-то момент Энди захотел не быть христианином. Тогда бы он мог убить Эллиота и не допустить свадьбы. Энди стиснул зубы и сжал кулаки, чтобы не выругаться. «Только на одну минуточку, Господи!» — взмолился он. «Позволь мне играть по их правилам. Я все исправлю. Эллиот знает, вера в Иисуса не позволит мне воздать ему по заслугам. Господи, освободи меня от моих обязательств перед тобой на одну минуточку. Больше мне ничего не нужно». Но ответом свыше на молитву Энди были знакомые слова Священного Писания. «Не воинством и не силою, но духом моим, говорит Господь Саваоф». Эти слова произнес отец Дженни, когда жители Эдинфорда хотели организовать вооруженное сопротивление. Те же самые слова он вспомнил перед смертью. «Кристофер Мэтьюс жил и умер, веря этим словам. Значит, я тоже должен верить им». Энди разжал кулаки. После окончания церемонии Дженни пробралась через толпу поздравляющих и подошла к стоявшему в стороне Энди. Ее длинные волосы развивались на ходу, а глаза сияли. Она улыбнулась самой очаровательной из своих улыбок, которая так тронула юношу, что он пришел в полное смятение. «Энди, я так рада видеть тебя на моей свадьбе!» Она обняла его и нежно прижала к себе. Свежесть, которой пахли волосы Дженни, тепло ее тела были невыносимы. Он притянул к себе девушку и прижался щекой к ее лбу. «Мы с Эллиотом будем счастливы!» — воскликнула Дженни. «Увидишь, он хороший человек. Мы приглашаем тебя и Нелл на обед». Она слегка отстранилась, чтобы посмотреть ему в глаза. «Она любит тебя, Энди». «Дженни, я всегда желал тебе только добра», — сказал Энди. «Теперь я понимаю это». Она улыбнулась ему, и на ее глазах показались слезы. «Все к лучшему. У тебя есть Нелл, а у меня Эллиот». Энди прижал ее к себе. «Ах, если бы я не отпустил ее тогда! Неужели Эллиот добился своего?» «Дженни!» — раздался голос Эллиота. «Иди-ка сюда на минутку, я хочу тебе что-то показать!» Дженни Венер освободилась из объятий Энди и пошла на зов мужа. «Господь с тобой, Дженни!» — сказал Энди. После долгого перерыва Энди поднимался на невысокий холм, на котором стоял дом, выстроенный для Нелл и Дженни. Теперь в нем осталась одна Нелл. Было воскресенье. Нелл пригласила его на обед. В прошлый раз она позвала его, потому что работала над летописью колонии. Но сегодня приглашение было неожиданным. Ноябрь подходил к концу. С холма было видно, как в бухте лениво плещется залив. Листья с деревьев уже облетели. Энди хотелось, чтобы день прошел спокойно. Но он с грустью признавал, что это всего лишь мечта. На душе у него скребли кошки. Вместе с Дэвидом Купером он навестил Винтропа и рассказал про злого духа, который хозяйничает в лесу. Сапожник пошел вместе с ним, чтобы подтвердить страшные подробности убийства, совершенного в Эдинфорте. Уже у губернатора Энди пожалел, что не прихватил с собой Сазакуса. Винтроп мог получить информацию из первых рук. Как выяснилось, тот уже слышал об изувеченных животных от индейцев и охотников. Винтроп признал, что в обеих историях есть нечто общее, и, вероятно, Эллиот имеет к ним отношение. Но без прямых доказательств он ничего не мог предпринять. Когда Энди попытался проявить настойчивость, губернатор заявил, что Энди в обоих случаях тоже находился поблизости. Не исключено, что это его рук дело. Очередная попытка остановить Эллиота закончилась ничем. «Прошу тебя, Господи!» — взмолился Энди, подходя к дому Нелл. «О немногом! Подари мне спокойный день!» В этот момент дверь отворилась, и на пороге появился Джеймс Купер. За его спиной стояла Нелл. Молодые люди не замечали Энди. Джеймс обернулся, чтобы попрощаться, и Нелл обняла его. Рыжий великан тоже обнял Нелл, и Энди показалось, что он слишком крепко прижал ее к себе. «Спасибо», — улыбаясь, сказала Нелл. «Я очень тебе благодарна». Лишь когда Джеймс повернулся, чтобы уйти, они увидели Энди. Джеймс молча прошел мимо него. Он улыбался, приподняв густые рыжие брови. «Входите, мастер Морган!» — приветливо пригласила Нелл. «Что он здесь делает?» — недовольно пробурчал Энди. Ее глаза гневно сверкнули. «С каких это пор я должна спрашивать у тебя разрешение, кого мне приглашать к себе в дом?» «Не слишком хорошее начало, Энди», — сказал себе юноша. «Ты права, извини, сорвался. В последнее время я сам не свой». Он не закончил фразу, добавив мысленно. «Особенно, когда дело касается тебя». «Извинение принято», — сказала Нелл. Эти слова она произнесла ледяным тоном. Энди вошел в дом и увидел, что в гостиной никого нет. «Придет кто-нибудь еще?» — спросил он. «Нет». Ему захотелось напомнить Нелл ее слова, сказанные в прошлый раз. «Тебе не стоит оставаться со мной наедине. Люди ведь болтают всякое. Если бы я знала, что Дженни уйдет, я позвала бы Рамсденов». Но Энди промолчал. «Лучше не портить этот день». Еда была очень вкусной. Запеченная треска, хлеб и кукуруза. Нелл вела себя тепло и сердечно. Энди пребывал в некотором недоумении, но ему было очень хорошо. «Я думал, ты хочешь меня еще о чем-то расспросить», — сказал он. «Нет», — ответила она. Нелл начала убирать со стола. Энди не знал, куда девать руки. «Понятно», — сказал он. Взяв ложку, он стал постукивать ей по столу. Она забрала у него ложку и положила ее вместе с остальной посудой. Они оказались спиной друг к другу. Нелл мыла посуду, Энди сидел за столом. «Я хочу вернуться в Англию», — сказала она. «Не может быть!» Энди вскочил. Нелл продолжала стоять к нему спиной. «Джеймс приходил из-за этого», — пояснила она. «Весной он собирается возвращаться. Ему здесь не нравится. Я смогу уехать с ним». «Но ты говорила, что не любишь его. в отчаянии закричал Энди. «Да я не люблю его!» Нелл резко обернулась и посмотрела на Энди, как на дурачка. «Я возвращаюсь не для того, чтобы выходить за него замуж. Мы просто поплывем на одном корабле, как друзья». «Не могу поверить, что ты хочешь вернуться. А как же епископ Лот?» «Чем он хуже этого проклятого места?» — в сердцах крикнула Нелл. Она с трудом сдерживалась. «Если ты прав насчет Элиота, какая разница, где жить? С тем же успехом он может убить меня здесь. Если не он, так индейцы. Если не они, я умру от голода или болезни». Она расплакалась. «Мне здесь нечего делать. Здесь меня ждут только страдания и смерть. У меня нет близких. Я потеряла Дженни. Элиот заставит ее страдать, Энди. Я знаю это, я чувствую. Я не могу смотреть на это сквозь пальцы. Это убивает меня». Всхлипывая, она упала в его объятия. Энди прижал ее к себе. Помолчав, он тихо и твердо сказал: «Если ты отправишься в Англию, я поеду с тобой». Она слегка отстранилась и заглянула ему в глаза. Ее лицо было мокрым от слез. Она ничего не говорила, продолжая неотрывно смотреть на него. «Я часто вспоминаю Эдинфорд», — наконец сказала она. Достав носовой платок, Нелл села к столу. Энди села рядом. Он засмеялся. «Ты что? Я вспомнил, как ты попросила меня описать Бога». «Я попросила рассказать, во что ты веришь», — поправила она. Ей было приятно вспоминать об этом. «И ты сказал, что Бог живет на дереве». «Я указал на небо», — возразил Энди. Они дружно рассмеялись. «Никогда не забуду выражение твоего лица, когда ты читал нам с Дженни песнь песней». «Ты нарочно это подстроила». «Только потому, что ты хотел заставить нас слушать перевод отвратительного короля Якова». Погрузившись в воспоминания, они замолчали. «Я помню, как ты сказала, что никогда не уедешь из Эдинфорда», — сказал Энди. «Я никогда не хотела этого». Воцарилось неловкое молчание. Нелл разглядывала кончик своего указательного пальца. Энди катал по столу шарик из хлеба. «Энди, мне страшно здесь», — дрогнувшим голосом произнесла она. «Я понимаю. Ты правда поедешь со мной в Англию?» «Без тебя мне здесь делать нечего». «Но мне ничто не угрожает. Никто не знает, что Джастин — это я. А если ты вернешься, Лот может убить тебя». «Я знаю». «И несмотря на это, ты поедешь со мной?» Энди кивнул. Нелл снова посмотрела на свой палец. «Я помню выражение твоего лица, когда я сказала, что Джеймс сделал мне предложение». «Я был в отчаянии», — признался Энди. «Если не ошибаюсь, ты поздравил меня». «А что мне оставалось делать?» «Ты мог запретить мне выходить за него». Энди засмеялся. «Ты бы меня послушалась». «Нет», — улыбнулась Нелл. Энди продолжал катать хлебный шарик по столу. «Я помню, как ты сказала мне, что любишь меня», — тихо произнес он. Нелл, не отрываясь, изучала кончик своего пальца. Она беззвучно заплакала. Подняв голову, она вытерла слезы. «Я и теперь тебя люблю», — прошептала она. Энди не верил своим ушам. Нелл засмеялась, потом прикрыла рот рукой. «Жаль, что ты не видишь себя со стороны, мастер Морган». «Ты любишь меня?» «Да, Энди, мой милый Энди». Он обнял Нелл и изо всех сил, прижимая к себе, словно боясь, что что-то может их разлучить, стал целовать ее. «Энди, мой дорогой Энди, сможешь ли ты когда-нибудь простить меня?» — плача спросила Нелл между поцелуями. «Тсс, все хорошо. После папиной смерти я возненавидела тебя. Я винила тебя во всем». Энди гладил ее по голове. Теперь это не имеет значения. Я не хотела прощать тебя, но я всегда любила тебя». «Ничто и никогда», — пообещал он, — «больше не разлучит нас». Когда Энди спустился с холма и направился к своей хижине, было уже поздно. Ему хотелось кричать, ему хотелось петь, ему хотелось рассказать кому-нибудь, все равно кому, что Нелл Мэтьюс любит его. Он засмеялся. Остановившись на склоне, он посмотрел вверх. «Господь, ты чудесен!» — прокричал он в небо. «Ведь я просил лишь о том, чтобы день прошел спокойно». Следующее воскресенье вместе с Энди и Нелл на утреннюю службу пришел Сазакус, а потом остался пообедать с ними. Индеец проявлял неподдельный интерес к Богу британских колонистов. Он регулярно посещал службы и теперь хорошо знал, когда нужно встать, когда сесть, и иногда тихонько подпевал прихожанам. Он внимательно слушал проповедь, несмотря на то, что по-прежнему понимал меньше половины, и на протяжении всей молитвы держал глаза закрытыми. Спустя какое-то время Энди перестал проверять его. В то воскресенье Сазакус был сильно расстроен. Сначала все шло хорошо. Его преподобие Хиггинсон, как воица, обратился к Богу, после чего все исполнили первый гимн. Эллиот и Дженни еще не пришли. Они по обыкновению опаздывали. Спев гимн, прихожане стали усаживаться на свои места. В эту минуту появились венеры. С ними тоже пришел индеец. Прихожане одобрительно переводили глаза с Энди, Нелл и Сазакуса на Эллиота, Дженни и их друга-индейца Ункаса. Эллиот делал все, чтобы поселенцы могли им гордиться. Он стал отличным охотником и, разбогатев, купил дом у состоятельной семьи, которая вернулась в Англию. Он женился на достойной девушке, исправно посещал церковные службы и хорошо исполнял домашние обязанности, а теперь последовал примеру Энди, который сумел подружиться с индейцами. Жители Бостона не понимали, почему Энди не радуется его успехам вместе с ними. От восторга никто из прихожан не обратил внимания на реакцию Сазакуса. Увидев индейца, сопровождавшего Эллиота и Дженни, тот пришел в такое смятение, что до конца службы был сам не свой. Энди наклонился к нему и спросил, что случилось. «Потом», — ответил Сазакус. Он так волновался, что едва ли был в состоянии слушать проповедь. Он даже не понял, пока люди не начали подниматься с мест, что служба закончилась. «Энди, Нелл!» Эллиот помахал им рукой. Дженни держала его под руку, но по ее лицу было видно, что она делает это не по доброй воле. Она стояла, низко опустив голову и не поднимая глаз. Ее подбородок дрожал. Ункаса окружили прихожане, которые хотели пожать ему руку. Оказавшись в центре всеобщего внимания, индейец держался довольно скованно. Сазакус отошел в сторону. Когда Энди помахал ему рукой, тот покачал головой, предпочитая держаться поодаль. «Я хочу вас кое с кем познакомить», — сказал Эллиот, когда Энди и Нелл подошли к нему. Энди почувствовал отвращение. Эллиот наслаждался своим триумфом. С улыбкой он кружил над своей жертвой, словно гриф, не упуская случая нанести удар. Несмотря на внешнее дружелюбие Эллиота, Энди понял, что он хотел сказать. «Ты не сможешь мне помешать». «Я представлю вам моего друга», — не умолкал Эллиот. «Энди Морган, это Ункас. Ункас из племени Магикан». Энди протянул руку. Неулыбчивый индеец сжал ее так сильно, что ему стало больно. Нелл не подала ему руки. Магиканин устремил на нее холодный взгляд. Он разглядывал девушку столь пристально, что ей стало неловко. Может, нам с тобой суждено стать миссионерами?» Эллиот говорил громко, чтобы его слышали все. В то время как Эллиот наслаждался одобрением окружающих, Ункас своим холодным взглядом смерил Сазакуса, который продолжал держаться в отдалении. «Как твои дела?» — спросил Энди, обращаясь к Дженни. «Нет никого счастливее нас», — ответил за жену Эллиот, похлопав ее по руке. «Она потрясающая женщина!» Дженни молчала. Когда она подняла голову, Энди заметил синяк у нее под глазом. Он с трудом сдержался, чтобы не наброситься на Эллиота. Энди и Нелл поняли, что в этот день им не стоило приглашать на обед гостя. То, что случилось с Дженни, не давало им покоя. Сазакус был еще молчаливее, чем обычно. Энди знал, что его друг не отличался разговорчивостью, предпочитая слушать и наблюдать, нежели говорить. Но в тот день, переступив порог дома, он не проронил и двух слов. «Тебе не нравится Ункас?» — спросил Энди, когда они приступили к еде. «Он нехороший человек». «Ты думаешь, что Бог его не интересует?» — спросила Нелл. «Ункаса интересует только Ункас». «Тогда зачем он пришел в церковь?» Сазакус уставился в свою тарелку. «Не знаю», — сказал он. После обеда все трое какое-то время безуспешно пытались подыскать тему для общей беседы. Они поговорили о том, когда выпадет первый снег, и вспомнили, что в прошлом году осень была долгой. Сазакус обрадовался, узнав, что к этой зиме переселенцы подготовились лучше, чем к минувшей. Он рассказал Нелл и Энди, что у него на примете есть одна индейская девушка, и следующей зимой он надеется привести ее в свой вигвам. Сообщил он своим друзьям и о том, что Ункас – второй человек после вождя в Совете племени и лидер группы магикан, недовольных союзом магикан с пикотами. Он славился своей жестокостью и был очень честолюбив. Ункас хотел стать вождем магикан. Сразу после обеда Сазакус ушел. Он любезно поблагодарил хозяев и вернулся в лес. «Энди, я боюсь. Что нам делать?» — спросила Нелл. Они сидели у огня. Энди зарылся лицом в ее волосы. «Мне тоже страшно», — ответил он. «Мы можем лишь уповать на Господа и ждать удобного случая». «Но он бьет ее». «Я знаю», — сказал он тихо. «Я знаю». «Неужели нельзя ничего сделать?» «Многие мужья бьют своих жен», — сказал Энди. «Это не считается преступлением». Перед ними уютно потрескивал огонь. Только здесь, дома, у камелька, сжимая друг друга в объятиях, они чувствовали себя в безопасности. Именно здесь, дома, они приняли решение остаться в колонии. Опасность все равно будет подстерегать их повсюду, где бы они ни поселились. Наверняка они знали лишь одно. Теперь они никогда не расстанутся. «Думаешь, он убьет ее?» — спросила Нелл. «Ему нравится причинять боль». «Ты не ответил на мой вопрос». Энди почему-то, возможно, опрометчиво, не верил, что Эллиот может убить Дженни. У него были более грандиозные планы. «Думаю, нет, но надо поразмыслить, как связаться с Дженни, если ей понадобится помощь?» Нелл заглянула ему в глаза, готовая немедленно действовать, делать все, что угодно, только бы не сидеть, беспомощно сложа руки. «Мы должны сделать это как можно скорее», — сказал Энди. «Рано или поздно он посадит ее под замок». «Почему?» «Дженни уже начала понимать, кто он такой. Для Эллиота это опасно. Он не может рисковать, позволяя ей делиться своими мыслями с другими». Нелл, понимающе кивнула. Энди рассказал Нелл про шифр, который он и епископ использовали при переписке. «Ничего не выйдет», — быстро сказала Нелл. «Почему?» «У нас разные переводы Библии», — объяснила она. «У меня и Джейн — Женевская Библия. а у тебя другой перевод. Энди пропустил это замечание мимо ушей. Значит, Джейн должна писать только тебе. Или, допустим, ей придется использовать стихи целиком. Мы найдем выход. Он показал Нелл, как выглядит зашифрованное послание. Так вот, что было на том листке в твоей Библии. Энди взглянул на девушку. «Ты видела в моей Библии шифровку?» Она кивнула. «Да, папа оставил Библию в своем кабинете. Я не поняла, что это за цифры. Да меня это и не слишком интересовало». «А письмо Эллиота ты тоже видела?» «Не хотите ли вы, мастер Морган, упрекнуть меня в том, что я рылась в ваших вещах? На шифровку я наткнулась случайно». Подразнивая ее, он спросил. «Ты потихоньку читала ужасную, запрещенную, возмутительную Библию короля Якова?» «Мне было интересно», — начала оправдываться Нелл. Они поцеловались. Энди понимал, что в его плане есть слабые места. Если Эллиот заметит, что Дженни передала кому-то из них записку, ей не сдобровать. Нужен человек со стороны. Куперы не подходят, поскольку они из Эдинфорда. Кому они могли бы довериться? Рамсдены. Эллиот не знает о том, что они с Нелл дружат с маршалом и Мэри. «Нельзя допустить, чтобы Эллиот нашел шифрованную записку», — сказал Энди. «Прочесть ее невозможно, но он уже видел этот шифр и сразу поймет, чьих это рук дело». «Будем молиться, чтобы Господь сделал его слепцом», — сказала Нелл. Энди спускался по склону к своей хижине. Морозило. Скоро выпадет первый снег. На ясном небе светила луна. Энди никак не мог привыкнуть, что здесь она такая маленькая. В Англии луна была просто огромной. Он заметил, что с его хижиной что-то не так. Ему показалось, что рядом кто-то стоит. Силуэт был едва различим. Энди ускорил шаг, вглядываясь в вигвам, потом побежал. Это был человек. Он не просто стоял, он прижимался к хижине спиной. Энди побежал быстрее. «Господи, нет!» — закричал он. К вигваму был привязан Сазакус. Его руки и ноги были прикручены к жердям кожаными ремнями. Он не шевелился. Приблизившись, Энди увидел страшную картину. Обнаженное тело индейца представляло собой сплошную рану. Вспоротая кожа, покрытая сотнями кровоточащих ран, обнажала мышцы. Его заледеневшие щеки трепетали, как жабры рыбы, которую вытащили из воды. На Сазакусе не осталось живого места, и Энди совсем потерял голову. Он не знал, как помочь другу, с чего начать. Молодой человек попытался отвязать одну руку. «Сазакус, держись! Я помогу тебе!» Индеец с трудом открыл глаза. Прижатый спиной к изогнутой стене вигвама, он мог смотреть только вверх, на звезды. «Ун... кс...» Энди не слышал друга. «Потерпи чуть-чуть! Сейчас я освобожу тебя!» Но он говорил неправду. Трясущимися руками юноша пытался развязать кожаные ремни, но у него ничего не получалось. «Ункас!» — снова прошептал Сазакус. «Ункас? Это сделал Ункас?» Индеец еле заметно кивнул. «С ним кто-то был?» — снова кивок. «Эллиот Венер?» — индеец опять кивнул. «Пама ись заме...» «Держись, Сазакус!» — в отчаянии закричал Энди, воюя с узлами. «Помолись за ме...» «Помолиться за тебя?» Сазакус кивнул и уронил голову. Энди понял, что его друг умер. Вне себя от ярости Энди со всех ног бросился к дому Эллиота. Он стучал в дверь, звал Эллиота, угрожал, но в доме стояла тишина. Он обошел дом вокруг, стуча в закрытые ставни. Никто не отзывался. Сломав толстый сук и используя его как таран, Энди сумел открыть входную дверь. В доме было темно. Он обежал все помещения в поисках Эллиота, но ни его, ни Дженни не было дома. Глава 28. Эллиот вернулся в поселок неделю спустя, увешанный связками шкурок. Он сказал, что ходил на охоту и взял с собой жену, чтобы показать ей, чем он занимается, когда уходит из дома. Часть времени она провела у пикотов. Когда ему рассказали об убийстве Сазакуса, он весьма правдоподобно изобразил потрясение и глубокую скорбь. Для большинства жителей колонии этого оказалось достаточно. Эллиот не удивился, что к убийству приложил руку Ункас. Эти двое никогда не ладили. По словам Эллиота, покойный был невменяем и опасен. Несмотря на возражения Энди, губернатор Винтроп не видел причин обвинять Эллиота в смерти Сазакуса. Исходя из рассказа Энди, индеец ни разу не произнес имени Эллиота. Возможно, его кивок был агонией, а этого мало, чтобы осудить человека за убийство. Под предлогом того, что ей нужно передать Дженни нитки для вышивания, Нелл пришла в дом Венеров. Эллиот не хотел пускать ее и сказал, что сам передаст жене то, что она принесла. Нелл настояла на своем, объяснив, что хочет повидать Дженни. Хотя ей удалось войти в дом, Эллиот не отходил от сестер ни на шаг. Нелл не спеша стала показывать Дженни новые стежки и различные приемы вышивки. Эллиоту было смертельно скучно, но он не уходил. Один раз он прервал женщин, потребовав, чтобы Дженни принесла ему кружку пива. Она оборвала разговор на полуслове и опрометью бросилась выполнять приказания мужа. Пока сестры беседовали, Эллиот выпил всю кружку. Нелл предложила Дженни принести мужу еще пиво, а потом еще. Когда Эллиот вышел, чтобы облегчиться, Нелл рассказала сестре про шифр. «Как она выглядит?» — спросил Энди. У Нелл дрожали руки. Она старалась не расплакаться. «Энди, она боится его до смерти. Ты бы ее не узнал. Она исхудала и побледнела. Она вздрагивает, когда он заговаривает или приближается к ней. Она перестала улыбаться. У нее потухли глаза. Она сказала мне, что Эллиот побьет ее за то, что я пришла в гости». Нелл не могла больше сдерживать слезы. «Хорошо, что папа этого не видит». Зима в 1631 году выдалась суровая. С января и до конца февраля не прекращались сильные снегопады. Женщины почти не выходили на улицу. Они хлопотали по хозяйству, стряпали и ухаживали за больными. Колонисты видели друг друга редко, поэтому отсутствие Дженни никого не встревожило. Энди и Нелл удалось встретить ее вновь лишь в первое воскресенье марта на церковной службе. Дженни с Эллиотом опоздали к началу. Нелл с трудом узнала сестру. Она была бледна, как полотно, ее щеки ввалились, а под глазами виднелись темные круги. Правая рука у нее была подвязана. Эллиот сказал, что она сломала руку, поскользнувшись на лестнице. За время службы Дженни ни разу не подняла глаз и не улыбнулась. Весной Эллиот опять стал ходить на охоту. Однако теперь он уже не отлучался на 2-3 недели, как раньше. Он уходил на день, самое большее на 2. Однажды Нелл случайно заметила, что он пошел в лес. Выждала час и бросилась к его дому повидать Дженни. Снаружи дверь была заперта на засов, а щеколда привязана полосами кожи. Ставни крепко заколочены. Нелл постучала, давая понять, что это она. Из-за двери послышался слабый голос Дженни. По голосу было слышно, что она нездорова. Она сипела, громко шмыгала носом и каждые несколько минут заходилась глухим хриплым кашлем. Когда Нелл сказала, что хочет открыть дверь и войти, у Дженни началась настоящая истерика. Она умоляла сестру немедленно уйти. Нелл не соглашалась, и Дженни просто обезумела от ужаса. Заплетающимся от страха языком она сказала, что если Эллиот узнает, что к ней приходила Нелл, он убьет и ее, и Энди. Только после того, как Нелл пообещала уйти, Дженни немного успокоилась. Нелл вернулась домой в отчаянии и проплакала весь день. Пытался повидаться с Дженни и Энди, но тоже безуспешно. В конце концов, то, что не удалось им, смогла сделать Мэри Рамсден. Она уговорила Дженни позволить ей вскрыть ставни, чтобы передать еду и лекарства. Когда Эллиот вернулся и обнаружил, что окно открыто, он избил жену. Полтора месяца никто из колонистов не видел Дженни. Все это время Нелл считала своим долгом приходить к дому Венеров всякий раз, когда Эллиот уходил. Она подолгу ждала под окном, чтобы просунуть в щель листок бумаги. Она писала Дженни о том, как любит ее, и напоминала о любви Господа. Большей частью ее письма содержали слова утешения и поддержки из псалмов. «Если я пойду и долиною смертной тени, не убоюсь зла, потому что ты со мной. Твой жезл и твой посох, они успокаивают у меня». Псалом 22:4. Нелл надеялась, что сестра сжигает письма после прочтения. Однажды, просовывая в щели листок, она услышала слабый голос Дженни. «Нелл? Дженни, я так рада тебя слышать! Как ты, родная моя?» «Сегодня мне приснился папа». «Папа?» «Он звал меня. Он сказал, что все будет хорошо, Нелл. Папа сказал, что все будет хорошо». «Да, Дженни, все будет хорошо!» «Нелл!» «Да, Дженни!» «Он сказал мне, что любит меня!» «Да, Дженни, папа любит тебя, и я тоже!» Поселение Бостон разрасталось. Начался строительный сезон, и все стремились внести посильную лепту в изменение облика города. Дни стали длиннее, и переселенцы без сожаления расставались с зимней одеждой. Город дышал надеждой. Жители залива Массачусетс были близки к воплощению своей мечты – превратить пустыню в град Господень. Энди вышел из хижины и потянулся, разминая ноющие мышцы. День выдался удачный. Мышцы у него болели из-за того, что он помогал Дэвиду Куперу таскать бревна. Дэвид решил построить мастерскую. Мысль о том, что у него снова появится собственное дело, приводила сапожника в восторг. У него не было денег на строителей, и Энди, владеющий кое-какими навыками плотницкого ремесла, предложил ему свою помощь. В разгар рабочего дня Джон Винтроп и Алекс Хатчинсон, член совета колонии, отвели молодого человека в сторонку и спросили, не хочет ли Энди, которому жители Бостона испытывают глубочайшее уважение, войти в совет. Энди едва дождался обеда. Ему не терпелось поделиться этой новостью с Нелл. «Энди! Энди!» Он увидел, что к его дому, запыхавшись, бежит Мэри Рамсден, а в руке у нее было что-то похожее на рамку от картины. «Дженни!» — выдохнула она. Энди схватил Мэри за плечи. «Что с ней?» Тяжело дыша, Мэри сказала. «Дженни дала мне вот это!» Она показала ему вышивку. На ней был изображен домик, а над ним солнце и облака. «Я шла мимо их дома!» Она помахала мне из окна и протянула вот это. Потом сзади нее появился Эллиот. Она испугалась, так испугалась. Мэри судорожно перевела дыхание. Она сказала, что благодарит меня за то, что я помогала ей, когда она болела. Но мне кажется, здесь зашифровано какое-то сообщение. Почему ты так решила? Она говорила, что особенно хорошо вышла кайма. Дженни повторила это дважды. Она была напугана, просто в ужасе. Энди впился глазами в кайму. Так, крестики, вышитые коричневой, желтой и оранжевой нитью. На первый взгляд они располагались совершенно беспорядочно. Сверху ничего, справа тоже. Стоп! Вот оно, внизу! Три числа! 40, 21, 35. Энди сунул вышивку Мэри. «Никуда не уходи!» Он нырнул в хижину и через секунду появился с Библией в руках. «Какое первое число?» 40. Выглядываясь в вышивку, ответила Мэри. Энди отсчитал 40-ю книгу. 40. Евангелие от Матфея. Дальше. 21. Энди открыл 21-ю главу. Дальше. 35. Он нашел нужный стих и прочитал вслух. «Виноградари, схватив слуг его, иного прибили, иного убили, а иного побили камнями». «Господи, помоги нам!» — воскликнула Мэри. «Мэри, беги за маршалом, скажи ему, чтобы шел к дому Нелл, пусть возьмет ружье!» Мэри решительно кивнула и побежала домой. Энди достал свой мушкет и зарядил его. Когда он высыпал на полку порох, у него дрожали руки. Схватив оружие, он помчался к дому Куперов. Маленький Томас играл со своими друзьями на лужайке за домом. Уже почти стемнело, но его было легко отличить от других детей по неловким, скованным движениям. Он так и не оправился до конца после того, что случилось в красильне. «Томас, быстрее иди сюда!» «Господин Морган!» Мальчик радостно подбежал к нему. «Томас, слушай меня внимательно!» Почувствовав, как Энди серьезен, ребенок весь превратился в слух. «Беги домой и приведи отца и Джеймса!» «Но Джеймс завтра уплывает в Англию!» — перебил его мальчик. «Это важнее! Скажи им, чтобы шли к дому Нелл! Пусть возьмут с собой ружья! Скажи им, что Нелл нужна помощь! Бегом!» Томас заторопился, насколько позволяли ему непослушные ноги. В письме Дженни говорилось об опасности, но что и когда должно произойти, было непонятно. Однако теперь для Энди уже не имело значения, замышляет Эллиот что-то сегодня, завтра или через месяц. С этим необходимо покончить немедленно. Прежде всего он подумал о безопасности Нелл. О ней позаботятся маршал и Куперы. Сам он зашагал к дому Эллиота. Нужно выручать Дженни. Дом Венера был погружен во мрак. Энди обошел жилище Эллиота со всех сторон, стараясь не подходить к нему слишком близко. Он хотел посмотреть, не мелькнет ли за ставнями огонек. Ничего не заметив, молодой человек бесшумно подкрался к дому и спрятался за деревом. Взмокшими руками он сжимал мушкет. Затем осторожно поднялся на крыльцо и подергал дверь. Скрипнув, она поддалась. Тогда Энди распахнул ее, толкнув плечом, и бросился внутрь в кромешную тьму. Лишенный возможности видеть, он напряженно ждал какого-нибудь шороха. Но комната была пуста. От волнения юноша тяжело дышал. Он подождал, пока глаза немного привыкнут к темноте, и облизнул пересохшие губы сухим языком. В этом доме было что-то гнетущее. Попав сюда, Энди еще острее почувствовал, что должно произойти что-то страшное. Когда его глаза начали различать предметы, от того, что он увидел, ему чуть не стало плохо. Его окружали мертвые животные. Еноты, кролики, белки. Они валялись на полу со вспоротыми животами и вываливающимися внутренностями. Они были прибиты к стенам. «Эллиот!» — закричал он и, преодолевая тошноту, бросился на второй этаж. Комнаты наверху выглядели не лучше гостиной. Столы опрокинуты, повсюду разбросана одежда. Из комодов, точно высунутые с издевкой языки, торчали наполовину выдвинутые ящики. Повсюду валялись обезображенные трупы животных, некоторые из них были одеты в вещи Дженни. От этого зрелища Энди сделалось так дурно, что, спускаясь вниз, он вынужден был держаться за стену. Оказавшись на свежем воздухе, он немного пришел в себя. Впервые в жизни Энди был так рад, что вышел из дома на улицу. Ему оставалось только присоединиться к друзьям. Вместе они смогут решить, что делать дальше. Чтобы добраться до дома Нелл, Энди должен был вернуться вдоль опушки леса к своей хижине и выйти на дорогу, которая поднималась на холм. Вокруг стояла тишина, словно ничего не случилось, и наступал самый обычный вечер. Из леса послышался крик. «Дженни! Энди, беги! Он убьет тебя!» На опушке леса стояла Дженни, одна. С трудом держась на ногах, она опиралась на дерево. Энди ринулся к ней. «Нет!» — закричала она. «Беги, Энди, беги!» В эту секунду из-за дерева показалась рука, которая ударила ее, повалив на землю. Падая, она жалобно вскрикнула. Чтобы добраться до Дженни, Энди нужно было пересечь лужайку. Из-за дерева вышел Эллиот Венер. Даже издали Энди заметил на его лице большие белые круги, обведенные вокруг глаз. На нем не было ничего, кроме набедренной повязки. Грудь, руки и ноги разрисованы краской. Он схватил Дженни за волосы и рывком заставил встать. С жутким смехом, напоминающим вопли гиены, он потащил ее в лес. «Эллиот!» — крикнул Энди. Юноша бросился в лес, пытаясь по шороху деревьев и кустов понять, куда они ушли. Вот они. Эллиот тащил за собой Дженни, зажимая ее рот рукой. До Энди долетели приглушенные крики. «Сопротивляйся, Дженни, тогда я смогу догнать вас!» Энди успел сделать три шага. Его нога зацепилась за какое-то ползучее растение, стелющееся по земле, и он упал, растянувшись во весь рост и выронив мушкет. Внезапно из-за деревьев появились индейцы. 5, 10. Бум! Бум! Они ритмично постукивали дубинами. Бум! Бум! Бум! Резкий удар по затылку заставил его на несколько секунд потерять сознание. Очнувшись, он понял, что лежит, уткнувшись лицом в землю. Глаза застилал туман. Послышался непонятный треск. Потом еще какие-то звуки, голоса. «Дженни? Где-то плакала Дженни?» Он не мог разобрать слов. Голоса были мужские. «Нет!» Снова треск. «Сначала женщину в доме!» Все утонуло во тьме. Он почувствовал вкус земли, а в рот набились земля и листья. Затылок раскалывался, боль отдавалась в висках. Лес. Он все еще в лесу. Сколько он так пролежал? Вокруг было темно и сыро. Ружейные выстрелы. Энди понял, что за треск он слышал, когда пришел в себя. Это были выстрелы. «Выстрелы! Дженни! Нет, Нелл! Женщина в доме!» Энди встал на четвереньки. Голова раскалывалась на части. Он старался не обращать внимания на боль. Приступ тошноты едва не свалил его на землю. Он нащупал рукой ствол дерева и, опершись на него, встал. Энди приказал себе сделать шаг. «Я нужен Нелл! Я обещал позаботиться о ней! Я должен идти!» «Мушкет!» Он оглянулся в поисках оружия. Мушкет исчез. Спотыкаясь, Энди пошел вперед. Он пересек лужайку, отделявшую лес от английских вигвамов. Из труб к ясному небу поднимались тонкие струйки дыма. Хозяева некоторых хижин уже потушили свет и легли спать. Несколько человек вышли из своих жилищ и стояли, вглядываясь во тьму, туда, где находился дом Нелл. Мужчины прижимали к себе жен. Они слышали выстрелы, но ничего не видели из-за деревьев. Звук шагов Энди напугал их. Они бросились к нему с вопросами. Он не ответил. Он выбежал на дорогу, которая спускалась к холму, где стоял дом Нелл. «Быстрее! Надо спешить!» Он задыхался. В висках стучало. Он бежал, что было сил, думая об одном — «Спасти Нел! Я должен спасти Нел!» Обогнув выступ леса, он увидел дом. Ставни закрыты. Через щели виднелись узкие полоски света. Энди остановился. На первый взгляд все было в порядке. Немного успокоившись, он побежал дальше, напряженно вглядываясь во тьму и прислушиваясь. Когда Энди поднимался по склону холма, справа открылся вид на залив. Он безмятежно расстилался перед юношей, поблескивая бликами лунного света. До дома Нел было еще далеко. Энди предстояло пересечь большой луг. Стояла полная тишина. Подойдя поближе, Энди увидел на лугу темные пятна. Еще ближе. Это были люди. Они лежали ничком. Мертвые. Один, два, три. Их было трое. Три мертвых индейца. Дикий крик разорвал тишину. Из темной лесной чащи на полном скаку появилась лошадь, за ней бежали десятки индейцев. Элиот. Огненно-рыжие волосы развивались на ветру. Он мчался прямо на Энди. «Беги, сынок, беги!» Это кричал Дэвид Купер, который стоял на пороге дома Нел с мушкетом в руках. Он махал Энди, показывая, что нужно бежать к дому. Глаза Элиота вылезали из орбит от ярости, белая краска вокруг глаз усиливала жуткое впечатление. Его лицо искажала отвратительная гримаса. Он кричал, как раненый зверь. На ватных ногах Энди изо всех сил бежал к открытой двери, каждый шаг отдавался в голове острой болью. До дома было слишком далеко. Элиот стремительно приближался. Ему не успеть. Сердце Энди готово было выскочить из груди. Индейцы не отставали от Элиота ни на шаг. Все они с оружием наперевес неслись прямо на Энди. На бегу они оглушительно кричали. Они бегут слишком быстро. Ему не успеть. Ставни дома распахнулись. Раздался треск. Из окон стреляли. Лошадь Элиота почти поравнялась с Энди. Один индеец упал и покатился по земле. Снова послышались выстрелы. Лошадь Элиота рухнула на землю, заставив ездока перелететь через ее голову. Еще один индеец упал. «Вжик!» Рядом просвистела стрела и с глухим стуком вонзилась в куст у ног Энди. Он споткнулся. Еще одна стрела пролетела у него над головой. Пригнувшись, Энди бежал вверх по склону к крыльцу. «Вжик!» Проскользнув мимо здоровяка-сапожника, он влетел в дом. Дверь за ним захлопнулась. Он успел. Нел бросилась к нему. «Энди, ты живой! Слава Богу!» Энди тяжело дышал. Нел чуть не задушила его в объятиях. Все вокруг улыбались. Сапожник, маршал Рамсден, даже Джеймс. «Я думал, тебе конец, сынок», — сказал сапожник. Однако их радость была недолгой. Маршал посмотрел наружу через щель в ставнях. «Они возвращаются в лес», — сообщил он. Пока Нел перевязывала Энди голову, ему рассказали о первой атаке. Элиот и индейцы бесшумно пересекли поле и были очень удивлены, встретив вооруженное сопротивление. Энди, в свою очередь, поведал друзьям, как Элиот заманил его в засаду, используя Дженни в качестве приманки. «Кто-нибудь видел ее?» — спросил Энди. Они не видели. «Зачем это нужно Элиоту?» — спросил маршал. «Ему приказано отравить жизнь тем, кого я люблю», — ответил Энди. «Приказано?» — удивился сапожник. «Приказ Лода. Он не может простить, что я предпочел ему Нел и Дженни». Благочестивый сапожник выругался. «Энди Морган!» — послышалось снаружи. «Это Элиот!» — воскликнул маршал, посмотрев в щель между ставнями. «С ним Дженни!» Энди подбежал к окну. Маршал слегка приоткрыл ставни. Элиот стоял на опушке леса. Перед собой он держал Дженни, приставив к ее горлу нож. «Я убью ее!» — — кричал Эллиот. «Если ты не выйдешь, я убью ее!» Энди прикрыл окно. «Что будешь делать?» — спросил Купер. «Я должен выйти». «Нет!» — закричала Нелл. «Энди, прошу тебя, я не могу потерять вас обоих!» «Она права», — согласился сапожник. «Если ты выйдешь, они убьют и тебя, и Дженни». «Я должен попытаться», — сказал Энди. «Я обещал Мэтьюзу беречь ее. Я должен попробовать». Он посмотрел на Нелл. Ей не нужно было ничего говорить. Он слишком часто разглядывал ее лицо то тайком, то открыто, чтобы не знать, о чем она думает. Ее карие глаза смотрели решительно и сурово. Губы были плотно сжаты. Он понимал, что Нелл согласна с ним. Он обнял ее и прижал к себе. Они так долго шли к тому, чтобы быть вместе. «Прошу тебя, Господи, не допусти, чтобы все закончилось прямо сейчас!» Он разомкнул объятия и направился к двери. «Возьми хотя бы мушкет!» — закричал маршал. «Если они увидят, что я вооружен, они не подпустят меня к ней!» «Вот, бери это!» Джеймс сунул ему пистолет. Энди покачал головой. «Ты можешь спрятать его сзади!» — сказал сапожник. Он взял у сына пистолет, развернул Энди спиной к себе и сунул оружие ему за пояс. Пистолет был большой и мешал при ходьбе. Энди не представлял, как он выхватит его, если понадобится выстрелить. «Дэвид вышел против Голиафа с 5 камнями», — сказал сапожник. «У тебя всего одна пуля. Постарайся, чтобы она попала в цель». «Насколько я помню, Давиду хватило одного камня», — ответил Энди. Он открыл дверь и шагнул за порог. Последнее, что он увидел, была Нелл, которая, стоя на коленях, молилась и плакала. «Мы будем молиться за тебя, Энди!» От неожиданности он вздрогнул. Обернувшись, он увидел, что вдоль дороги лицом к лесу стоит целый отряд вооруженных колонистов. «Мы услышали стрельбу», — пояснил Джон Винтроп. Рядом с ним стояли 2 священника — Хиггинсон и Вильямс. Энди поблагодарил их и двинулся дальше. Пока он шел через поле, колонисты не сводили с него глаз. На ходу, изучая обстановку, Энди пытался понять, каковы его шансы на победу. Эллиот стоял на опушке леса, прикрывшись Дженни и приставив к ее горлу нож. Бог ведает, сколько индейцев пряталось в лесу за его спиной. Дойдя до середины поля, Энди остановился. Когда он разглядел Дженни получше, у него оборвалось сердце. Ее руки и лицо были измазаны в грязи и крови. Платье порвано, чудесные темно-каштановые волосы потускнели от грязи и запутавшихся в них листьев. Эллиот намотал их на руку, как матрос корабельный канат. На ее шее, там, где он прижимал к нежной коже лезвие ножа, остались кровавые порезы. Глаза Дженни были распахнуты от ужаса. Теперь Энди видел индейцев. Одного из них он узнал. Это был Ункас. «Подойди ближе!» — крикнул Эллиот. «Нет!» — закричала Дженни. «Энди, беги!» Эллиот злобно дернул ее за волосы. «Заткнись!» Энди инстинктивно шагнул вперед. Несколько индейцев за спиной Эллиота натянули тетиву луков. Энди остановился. «Отпусти ее, Эллиот! Иди сюда, или я убью ее!» Глаза Эллиота вылезли из орбит, он тяжело дышал, с подбородка капал пот. «Зачем тебе, Дженни? Тебе нужен я!» — крикнул Энди. Ункас что-то сказал. Энди не расслышал его слов, но Эллиот понял его. Он резко обернулся к индейцу, полоснув при этом ножом по шее Дженни и оставив на ней еще один алый след. «Это моя добыча!» — крикнул он индейцу. Дженни заплакала, и ее ноги подкосились. Эллиот дернул ее за волосы, заставляя встать. С трудом она повиновалась ему. Энди ощутил беспомощность. Нужно что-то немедленно делать. «Эллиот, это касается только нас с тобой!» — закричал он. «Подойди ко мне поближе!» «Хорошо, синий мальчик!» — прошипел Эллиот. Энди не раз видел это выражение на его лице. Эллиот пользовался им, когда хотел смутить или напугать кого-то. Он широко открыл свои безумные глаза и усмехнулся, по-звериному оскалив зубы. Эллиот Венер напоминал взбесившееся животное. Подталкивая перед собой Дженни, он дошел почти до середины поля, пока между ним и его бывшим учеником осталось не больше нескольких футов. «Энди, прости, мне так жаль!» — сквозь слезы проговорила Дженни. «Да, Энди, нам так жаль! Так!» — кривляясь, передразнил ее Эллиот. «Хватит, Эллиот, отпусти ее!» — закричал Энди. «Хватит?» — вкрадчиво переспросил Эллиот. «Нет, не хватит! Веселье только начинается!» Он дернул Дженни за волосы. Она пронзительно закричала, потом заплакала. Было видно, что ее мучения доставляют Эллиоту острое наслаждение. «Ошибаешься, Эллиот! Все кончено! Посмотри туда!» Энди кивнул на вооруженных колонистов. «Ты больше не навредишь им! Они знают, кто ты такой!» «Но кое-кому я еще смогу попортить кровь!» Эллиот провел ножом по горлу Дженни, оставив еще один порез. Секунду он зачарованно смотрел на дорожку алых капель вдоль сияющего лезвия. «Ты уже не единожды мог убить ее, но не сделал этого!» — крикнул Энди. Эллиот сверкнул глазами в его сторону. «Ты не убил ее, потому что тебе нужен я!» — сказал Энди. Эллиот гаденько усмехнулся. «Я бы и рад отпустить ее!» — сказал он равнодушно. — Но не могу. Я обещал Ункасу, что отдам Дженни ему после того, как убью. По-моему, это будет справедливо. Как ты считаешь? Тебе я подарил Розмари, ему подарю Дженни. Он осклабился еще шире. — Ведь насчет Розмари я был прав. Энди попытался обойти Эллиота справа. — Или Дженни? «Или я, Эллиот, не можешь же ты убить нас обоих! Если тебе нужен я, тебе придется отпустить ее!» Эллиот молниеносно отреагировал на маневр Энди, сделав шаг в сторону. Он снова взмахнул лезвием. По шее Дженни потекла алая струйка. Энди остановился. Слева от него был дом и колонисты, справа — лес и индейцы. Если ему удастся заставить Эллиота отпустить Дженни, может быть, колонисты сумеют прикрыть ее, и она добежит до дома. «У тебя ничего не вышло, Эллиот. Ты мог уничтожить колонию, но ты все испортил. Ты мог бы убить Дженни и Нелл, но теперь у тебя ничего не выйдет». Энди смеялся над ним. «Подумай, Эллиот. Сколько времени и сил ты потратил, делая вид, что ты нормальный человек? Сколько месяцев ушло впустую? Ты ничего не добился. Как же так? И это лучший агент епископа Лода. Ты остался ни с чем, потому что я оказался умнее тебя. Бедного Эллиота Венера, уличного проныру, обвел вокруг пальца сын аристократа». Эллиот начал издавать странные звериные звуки. Энди снова засмеялся. «Ты оказался глупее жирного епископа, который подобрал тебя на улице!» — крикнул он. «Лот думает, что он убил Джастина. Как бы не так! Джастин жив! Он здесь, в этом доме!» Эллиот перевел глаза на дом за спиной Энди. «Бедный глупый епископ и его недотепа-агент убили не того, кого нужно. Кристофер Мэтьюс — не Джастин. Джастин — это Нелл!» С диким криком Эллиот толкнул Дженни вперед. Падая, она задела Энди, и тот упал навзничь. Эллиот бросился на них с ножом. Пистолет впился Энди в поясницу. Дженни, свалившись прямо на юношу, прижала его к земле. За ее спиной показалось потное безумное лицо Эллиота. Собравшись с силами, Энди резким движением оттолкнул ослабшую от боли и страха Дженни в сторону, и в ту же секунду в землю вонзился нож. Послышался гортанный крик раздосадованного охотника, который упустил добычу. Эллиот выдернул нож из земли и попытался нанести повторный удар. Но Энди, заехав своему врагу кулаком в висок, отбросил его в сторону. «Дженни, ее нужно отвезти домой! Я должен отвезти ее домой!» Одновременно со своим противником Энди вскочил на ноги и заслонил собой Дженни. Молодая женщина все еще лежала на земле. Она едва шевелилась. Оскалив в ухмылке желтые зубы, Эллиот поигрывал ножом. Не поворачиваясь к нему спиной, Энди протянул руку Дженни и помог ей подняться. Она с большим трудом встала и тяжело оперлась на Энди, уцепившись за его рубашку так, что он едва не потерял равновесие. Энди хотел повернуться и помочь ей, но не мог этого сделать. Он не сводил глаз с Эллиота, не давая ему застать себя врасплох. Наконец Дженни твердо встала на ноги. Теперь она могла бежать к дому. Она положила руку на поясницу Энди и случайно нащупала пистолет. «Нет!» — крикнул он ей. «Беги к дому!» Дженни его не послушалась. Она вцепилась в рукоятку. Энди оттолкнул ее руку. Пистолет упал на землю. «Беги к дому!» — закричал он. Дженни не двинулась с места. Он снова закричал. «Вжик!» Энди, почувствовав острую боль в правой ноге, упал на одно колено. Из бедра торчала стрела. Жгучая боль распространилась по ноге, отдавая в бок. Юноша изо всех сил старался не упасть. «Если я упаду, мне конец! Я должен спасти Дженни, спасти Нелл и остановить Эллиота!» «Вжик!» Издали послышался крик. Это голос Нелл. Энди знал, что если он обернется, Эллиот убьет его. «Но почему кричит Нелл? Что случилось?» Энди бросил быстрый взгляд в сторону дома. Нелл кричала что-то про Дженни. Дженни ничком лежала на земле. Из ее спины торчала стрела. «Нет!» — вырвалось у Энди. Раздался грохот ружейных выстрелов. Над ним засвистели пули. От деревьев на опушке отлетели кора и щепки. Огонь, который открыли колонисты, заставил индейцев отступить в лес. Двое из них остались лежать на земле, остальные убежали. Как только Энди обернулся, Эллиот бросился на него, яростно размахивая ножом. Увертываясь от ударов, Энди отклонился назад. «Раз, два!» Эллиот налетел на него и сбил с ног, повалив на спину. Своей раскрашенной потной грудью он прижал Энди к земле, усеянной камнями и покрытой колючей травой. Энди попытался оттолкнуть Эллиота, но руки лишь скользнули по его влажному телу. В таком положении Эллиот не мог размахнуться и нанести удар. Он должен был приподняться. Раненая нога причиняла Энди нестерпимую боль. Да и Эллиот оказался очень тяжелым и сильным. Энди подумал о Нелл и Дженни, потом о Кристофере Мэтьюзе. Он подвел их всех. Он причинил им страдания, а теперь уже ничего нельзя исправить. Слишком мало осталось времени. Это конец. Эллиот привстал, собираясь пронзить свою жертву ножом. Энди схватил его за руку, но силы были на исходе. Он понимал, что надолго его не хватит. Энди вспомнил деда. Он всегда думал, что умрет в старости, как адмирал. Эллиот уселся поудобнее, чтобы нанести решающий удар. Меняя позу, он случайно задел коленом стрелу в бедре Энди. Тот вскрикнул от боли. Это понравилось Эллиоту, и он снова пнул стрелу ногой. Стрела, точно раскаленная кочерга, развернулась в теле Энди. Молодой человек закричал от невыносимой боли. От восторга Эллиот завыл, как гиена. Энди почувствовал, что теряет сознание. Перед его глазами сгустилась темная пелена. Руки юноши бессильно упали, и в этот момент лондонский дикарь еще раз ударил по стреле. Бах! Звук был достаточно громким, чтобы заставить Энди очнуться. Выстрел прозвучал прямо у него над ухом. Эллиот вздрогнул и вытянулся, его руки обмякли. Нож упал на землю. Безумные глаза невидящим взглядом смотрели куда-то вдаль. Правый висок почернел от пороха. Спустя секунду Эллиот рухнул прямо на свою жертву. Преодолевая боль, Энди с трудом выполз из-под обмякшего тела врага. Отпихнув его в сторону, он приподнялся, чтобы посмотреть, кто спас ему жизнь. Из слабеющей руки Дженни выпал дымящийся пистолет. Их взгляды пересеклись всего на долю секунды. И в этот миг, встретившись глазами с умирающей Дженни Мэтьюс, Энди понял, что она любила его до последнего вздоха. Эпилог. Нелл подошла к мужу сзади и ласково обняла его. «Предаешься воспоминаниям?» — спросила она. Энди кивнул. «Нас ждут». «Еще минутку». Энди Морган сидел за столом в гостиной построенного им дома, из окон которого открывался вид на бухту. Перед ним лежали две книги. Привезенная из Англии Библия и его дневник. С тех пор, как он сделал в нем первую запись, прошло 22 года. 16 мая 1632 года. Сегодня похоронили Дженни, теперь она вместе со своим отцом. Я молюсь, чтобы он простил меня, ведь я не сдержал слова, не сберег Дженни. Единственное утешение, там, где она теперь, ее больше никто не обидит. Нелл села рядом с мужем и погладила его по руке. «Хорошо, что мы не вернулись в Англию. Господь был милосерден к нам здесь». Энди кивнул, листая дневник. Одна из страниц была заложена конвертом. «26 февраля 1645 года. Сегодня пришло письмо из Англии. Епископ Вильям Лот, архиепископ Кентерберийский, казнен 10 января сего года. На время судебного разбирательства он был помещен в Тауэр и по приговору суда обезглавлен». Запись о казни Лода содержала две цитаты. Неемия Валлингтон радостно заметил: «Его ничтожная светлость, злейший враг Господа, лишился головы». Джон Дот написал: «Тусклый светоч Кентерберийский угас на Тауэр-Хилл». «Я испытываю смешанные чувства. Епископ Лот был жестоким и злым человеком, но он всегда был добр ко мне». «Я говорил тебе, что твой отец оказался пророком?» — спросил Энди. Нелл улыбнулась. «Ты о чем?» «Когда ему поручили наблюдать за мной в Эдинфорде, мы вместе с ним и Дэвидом Купером играли в боулинг. Потом мы сидели у реки, и твой отец рассказал нам историю о бедняке, который пытался обобрать вора. Вор отругал его, сказав, что он ничего не смыслит в воровстве, а потом научил правильно грабить людей. После этого бедняк ограбил своего наставника по всем правилам». Нелл засмеялась. Отец любил такие истории. «Он сравнил вора с епископом Лодом и сказал, что епископ учит Англию ненавидеть и убивать, и что рано или поздно это погубит его самого. Я читал отчеты о суде над Лодом. Его обвинителем стал тот, кто когда-то сидел на скамье подсудимых Звездной палаты. У этого человека не было ушей, а на щеках были выжжены клейма». Нелл указала на конверт. «Почему ты его не выбросишь?» «Не знаю. Тебе это неприятно?» «Немного». Это было письмо Лода, отправленное из Тауэра за день до казни. Энди получил его спустя несколько месяцев после смерти архиепископа. Лод написал, что никто на свете не причинил ему такой боли, как Энди, и что тому, что он сделал, нет ни прощения, ни оправдания. Об Элиоте не было сказано ни слова. В конце письма епископ приписал 6.1.17.11-17, 40.13.30.10-11, 23.57.10.3-4, 22.5.4.1-2. «Господь Бог твой, да будет с тобою во время пути твоего, возлюбленный мой». Эти же слова Лот написал ему, когда обучал шифру. Нел протянула руку и закрыла дневник. «Не стоит сегодня вспоминать о епископе Лоте. Это особый день, и я не хочу, чтобы он испортил его». «Нравится тебе или нет, но если бы не он, мы никогда бы не встретились». «И все же сегодня мне не хочется о нем думать». Нел кивнула в сторону Библии, которая лежала рядом с дневником. «И это издание Библии я все равно не люблю». Она сжала руку мужа и, наклонившись, нежно поцеловала его в щеку. «Нам пора». Энди и Нел Морган спустились с холма к старому дереву для собраний. В городе давно уже построили церковь, и службы здесь больше не проводились. Там их ждала вся семья. Кристоферу, старшему сыну, было 20. 19-летняя Люси стояла рядом со своим женихом Вильямом Синклером, школьным учителем. За их спинами маячил 16-летний Роджер. Энди стоял перед ними, гордый, счастливый отец. Под руководством Джона Эллиота, бывшего пастора Роксбери, Кристофер занимался миссионерской деятельностью среди индейцев. Вместе со своим наставником он изучал индейские диалекты, помогая создавать группы молящихся индейцев. Таких объединений насчитывалось уже 13, и в них состояло около 1000 членов. Люси была своенравной девушкой с твердыми убеждениями. Она любила мучеников, отверженных и изгоев. Ее откровенность и прямота не раз доставляли ей неприятности. Отцу нравился решительный характер дочери, хотя он и не всегда соглашался с ней. Кто такой Роджер, было пока непонятно. Он грезил историями о первых поселенцах и временах освоения Дикого Запада. Энди не сомневался, что из мальчика вырастет настоящий искатель приключений. «С сегодняшнего дня в нашей семье устанавливается традиция», обратился Энди к своим близким на правах отца семейства, «которая будет соблюдаться из поколения в поколение до дня Господа нашего Иисуса Христа». Он обвел глазами всех своих детей, взглянул в лицо каждому. У Кристофера были карие глаза, как у матери. Люси длинными, прямыми темно-каштановыми волосами напоминала Дженни, свою тетю, которую она никогда не видела. Неугомонный непоседа Роджер очень походил на юного Энди Моргана. «Традиция, начало которой будет положено сегодня, состоит в передаче духовного наследия нашей семьи от старшего поколения к младшему». Энди показал свою Библию. «Это символ нашего наследия, Библия, которую я привез из Англии. В ней...» Энди открыл книгу и извлек маленький предмет. «Лежит кружевной крестик. Он напоминает о вкладе вашей матери в духовное наследие семьи». Энди положил крестик на место и закрыл Библию. «Получивший эту книгу будет нести двойную ответственность. Во-первых, он должен позаботиться о том, чтобы духовное наследие Морганов было передано следующему поколению. Во-вторых, именно ему предстоит выбрать достойного преемника. Во время такого же семейного торжества он передаст ему эту Библию и этот крестик, чтобы его потомки оставались верны Господу и Его Слову». Нелл нахмурилась, посмотрев на Роджера. Носком башмака он что-то чертил на земле, не слушая отца. Увидев недовольный взгляд матери, юноша вздохнул и оставил свое занятие. «На первой странице!» — Энди открыл книгу. «Будет список тех, кому доверено хранить духовное наследие Морганов. Этот список открывается моим именем». Он прочел вслух. «Энди Морган, 1630, Захария, 4-6. Ниже я написал. Кристофер Морган, 1654, Матфей, 28-19». Кристофер улыбнулся. Он был доволен, что отец выбрал именно этот стих. «Строки Священного Писания, упомянутые рядом с моим именем, завещал мне мой духовный отец, ваш дедушка Кристофер Мэтьюс. Они стали девизом моей жизни. Как отец Кристофера, я выбрал для него стих из Евангелия от Матфея. Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа». Энди Морган с улыбкой протянул книгу старшему сыну. «Как глава семьи, я с гордостью поручаю тебе нести ответственность за веру нашей семьи. Я буду молиться, чтобы Господь послал тебе сына, и когда-нибудь ты смог передать ему эту Библию с подобным напутствием. Я буду молиться и о том, чтобы ты мог гордиться им так же, как я горжусь тобой». Энди обнял сына, а Нелл поцеловала его в щеку. «Перед Всевышним я обещаю сделать все, чтобы вы могли гордиться мной», — сказал Кристофер. «Мы уже гордимся тобой, сынок». Остаток дня Морганы и Вильям Синклер провели под деревом для собраний. Они вспоминали прошлое бостонской колонии и разные события из жизни семьи, многие из которых казались совершенно невероятными. Солнце было в зените, когда Энди Морган рассказал своим близким об истоках семейной веры. Эта история началась в Виндзорском замке во время правления Карла I, медленно произнес он. В тот день, когда я встретил епископа Лода. Именно с этого дня все в моей жизни пошло не так. Послесловие. Ткань исторического романа представляет собой переплетение двух нитей – исторических фактов и фантазий автора. Используя одновременно и то, и другое, писатель воссоздает картину прошлого. Читатель, который берет в руки литературу такого рода, часто задается вопросом о соотношении реальности и вымысла. Правильно определить эту пропорцию – одна из основных творческих задач, стоящих перед автором. Это послесловие для тех, кого интересует данная проблема. Описание жизни и быта Англии XVII века по большей части основано на исторических исследованиях. Обращаясь к ним, я пытался воссоздать в романе материальные, эмоциональные и духовные реалии той эпохи. Это помогло мне наметить художественную канву произведения и определиться с выбором героев. В основном конфликте романа задействованы исторические личности. Епископ Вильям Лот, король Карл I и Джон Винтроп. Среди второстепенных персонажей также есть реально существовавшие лица. Это Джон Коттон, Роджер Вильямс, Фрэнсис Хиггинсон, Скелтон и губернатор Эндикот. Члены семей Морганов, Мэтьюзов, Рамсденов и Элиот Венер – персонажи вымышленные. В основе сюжета – жизнь и приключения Энди Моргана. Его глазами мы видим властолюбивые устремления англиканской церкви и короля, пробуждение евангелической веры пуритан, пустоту и бессмысленность существования богатых сквайров и насыщенную духовную жизнь последователей Иисуса Христа, живущих в бедности и страдающих от гонений. Исторические места, где разворачиваются события романа, Виндзорский замок, Лондон, Тауэр, Винчестер, Кембридж и поселения на берегу залива Массачусетс описаны с привлечением разного рода документов, в том числе карт, планов и дневниковых записей. Конфликт между епископом Лодом и пуританами – факт истории. Непоколебимая решимость Лода заставить пуритан подчиниться власти церкви, его всепоглощающая ненависть к пуританам, преследование и наказание пуританских священников и памфлетистов, требование обносить алтарь ограждением, носить традиционное облачение и не читать импровизированных проповедей, действительно имели место. Работая над образом епископа Лода, я обращался как к его собственным сочинениям и дневниковым записям, так и к мемуарам современников. К его реальному облику я добавил кое-что от себя, наделив героя чувством юмора и потребностью в наперснике. По воспоминаниям очевидцев, епископ Лот не обладал чувством юмора и не имел близких друзей. Он предпочитал мужское общество и презирал женщин. В частности, не позволял им появляться в своей лондонской резиденции. Дневник епископа свидетельствует о мучительной борьбе со склонностью к гомосексуализму. И этот мотив косвенно присутствует в романе. Епископ Лот стремился всецело подчинить государство англиканской церкви, недооценивая при этом силы оппозиции как в Англии, так и в Шотландии. Он закончил жизнь на эшафоте, где был обезглавлен по приговору суда. Описание морского боя в 1588 году, приведшего к поражению непобедимой армады, и рассказ о сражении при Сан-Хуане основываются на исторических источниках. Джон Хокингс и сэр Фрэнсис Дрейк – личности исторические. Суда Миньон и Юдифь существовали в действительности. Реальным фактом является и перестройка Хокингсом английских боевых кораблей. Участие в их перевооружении Амоса Моргана – художественный вымысел. Морган Холл – типичный особняк 15-17 веков. Постоялый двор короля Альфреда описан с привлечением исторических документов, содержащих сведения о подобных заведениях тех лет. Внешний вид и обстановка дома Мэтьюзов характерны для большинства домов Деваншира того времени. Сочинения памфлетиста Джастина большей частью написаны мною. Кое-где использована дихотомическая форма памфлетиста Питера Реймса, а несколько фраз позаимствованы у Томаса Катрайта. Я воздержался от введения язвительных нападок личного характера на епископа Лода, которые были нередки в произведениях памфлетистов и особенно характерны для Вильяма Прина. Проповеди Кристофера Мэтьюза также принадлежат моему перу. Травля медведя была в XVII веке весьма популярной забавой не только среди простолюдинов. Так король Яков I любил травить диких животных собаками в зверинце лондонского Тауэра. Жестокие кровавые увеселения характерны для нравов той эпохи. Публичные казни воспринимались как развлечение и отдых. При описании охоты в поместье лорда Честерфилда использованы рассказы о королевской охоте из Тюбервильской книги охоты, изданной в 1576 году. Случайная гибель сына лорда Честерфилда и то, как она помогла Лоду сфабриковать обвинения против Кристофера Мэтьюза – плод авторской фантазии. Этот эпизод позволил мне описать методы, характерные для епископа Лода. Чтобы достичь своей цели, он не брезговал ничем. Тем не менее, я хочу сказать слово и в его защиту. Несмотря на жестокие методы, он искренне верил, что действует во благо Англии, церкви и Бога. Использование Библии для передачи шифрованных посланий – мое изобретение. Эдинфорд – вымышленный город. Путешествуя по Деванширу, вы не обнаружите его на западном берегу реки Экс, к югу от Тивертона. Однако, рассказывая об Эдинфорде, я ориентировался на документальные источники. Более всего мне помогла книга «Первые путешествия по Деванширу и Корнуоллу» 1967 года, которая содержит дневниковые записи тех, кто странствовал по этим местам в 1540 и 1695 годах. Прибытие Энди в Эддинфорд и его последующее задержание основаны на воспоминаниях современников об этом периоде в истории Англии, в частности, на истории жизни Томаса Элвуда, написанной им самим, издана в 1661 году. Притча Кристофера Мэтьюза о конце епископа Лода, как исторически достоверный рассказ, приведена в дневниках Абрахама Деля Прайма, которые относятся к тому же периоду. Оба источника свидетельствуют о том, как было опасно путешествовать в XVII веке по Англии. Книга спортивных развлечений короля Якова, которая не только разрешала, но и поощряла разного рода спортивные состязания по воскресеньям, действительно существовала. Король Яков I и его сын Карл I издавали указы, обязывавшие пуритан зачитывать эту книгу с церковных кафедр. То, что Женевскую Библию пуритане предпочитали Библии короля Якова, тоже реальный факт. На самом деле пуритане признавали две Библии – Женевскую и Епископскую. Король издал приказ, который разрешал печатать только одобренный им вариант текста, что способствовало его широкому распространению. Производство шерсти и процесс изготовления сержа и костяного кружева описаны на основании исторических источников. Документально подтвержденным фактом является и беспрепятственное использование королем и епископом решений Звездной палаты в своих целях. После смерти герцога Букингема Лот стал вторым лицом в государстве и главным советником Карла I. Приговоры, которые выносила Звездная палата, описаны в романе в соответствии с протоколами судебных заседаний. Звездная палата не выносила смертных приговоров. К смертной казни осужденного мог приговорить только суд общего права. Названия кораблей, которые отправились в Америку, подлинные. Основные события и детали морского путешествия даны на основе дневниковых заметок Джона Винтропа и свидетельств очевидцев. Речь идет о задержках при отплытии судов, завтраке на борту Арбеллы с капитаном Берли, командующим Ярмутской крепостью, рассказе Винтропа о себе, присутствии на корабле леди Арбеллы, возможном столкновении с судами из Дюнкерка, порядке прибытия кораблей, датах их отправления и частых замерах глубины при приближении к месту назначения. Первые впечатления колонистов и описание их временных жилищ также воспроизведены по документальным источникам. Проповедь его преподобия Джона Коттона перед переселенцами накануне выхода в море является сокращенным изложением подлинного текста, в котором дословные цитаты используются наряду со сжатым изложением основных идей. Когда Джон Винтроп, обращаясь к недавно прибывшим в Массачусетс колонистам, зачитывает свои заметки, я использую цитаты из его работы «Христианское милосердие». Винтроп еще в море делился с переселенцами этими размышлениями. Я полагаю, он возвращался к ним, стараясь убедить колонистов остаться, поэтому в романе Винтроп излагает свои мысли позднее, чем это происходило на самом деле. Столкновения с индейцами из племени пикотов действительно имели место. Пикоты были обеспокоены быстрым ростом поселений и вторжением колонистов на их территории. Отношения резко ухудшились в 1636 году. После того, как произошло убийство торговца из Бостона и подозрение пало на индейца из племени пикотов. В ходе карательной экспедиции колонисты уничтожили поселение пикотов. Были убиты и сгорели в пожарах от 500 до 600 индейцев. Это был один из первых крупных вооруженных конфликтов между колонистами и индейцами. Джек Кавана, Сан-Диего, Калифорния, 1993 год.